На первоначальном этапе следствия по моему делу я занимала недостаточно искреннюю позицию в части получения от должностных лиц тех или иных материальных ценностей. На это у меня имелись свои причины. Причем главная из них заключалась в том, что это затрагивало мою личную жизнь, затрагивало меня как женщину. Дело в том, что с 1967 года по 1983 год я находилась в интимных отношениях с первым секретарем ЦК Компартии Узбекистана Рашидовым, была его любовницей. Я любила его, и мне всегда казалось, что он отвечает мне теми же чувствами. Мы периодически встречались с ним у него дома в городе Москве в гостинице. Последний раз подобная встреча с ним была у меня в сентябре 1983 года, незадолго до его смерти. О наших близких с ним отношениях, хотя мы не афишировали по известным причинам свою связь, знали некоторые лица из актива республики, в частности, секретари ЦК, многие первые секретари обкомов партии. Соответственно, это определяло их отношение ко мне, как к близкому к Рашидову человеку. Старались получше встретить, льстили, стремились как-то отличиться в моих глазах. Поэтому ряд должностных лиц и вручали мне деньги, ювелирные изделия, и многое из полученного я передавала самому Рашидову. Таким образом, многие противозаконные действия с моей стороны были связаны с Рашидовым, с нашими близкими с ним отношениями. Поэтому я прошу понять меня и как женщину, что мне было трудно перейти черту и рассказать о своих отношениях с Рашидовым и связанными с этими отношениями некоторых преступных фактах. Сейчас я приняла твердое решение чистосердечно рассказать обо всем, ничего не скрывая, о чем и написала сегодня в явке с повинной, которую передала администрации следственного изолятора для следствия. Отныне я намерена последовательно и твердо вскрывать все негативные факты, которые происходили в моей жизни и в жизни республики, потому что мне не безразлично все там происходящее. Своим правдивым рассказом я желаю внести свой вклад в дело борьбы с негативными явлениями, не скрывая и своих конкретных действий. Из показаний Абдуллаевой 27 ноября 1987 года. Айтмуратова Ережепа я знаю с того времени, когда в 1971 году стала заместителем председателя Совета министров Узбекской ССР по культуре. А Айтмуратов в это время являлся председателем Совета министров Каракалпакской АССР. Между нами были ровные деловые хорошие отношения. В 1980 году, после одного из заседаний Совмина, Айтмуратов зашел ко мне в кабинет. В это время тяжело болел секретарь ЦК Компартии Узбекистана по сельскому хозяйству Курбанов, и многим было понятно, что он уже не поднимется. С Айтмуратовым мы говорили по служебным делам, потом он перевел разговор на болезнь Курбанова, что хотел бы уехать из Каракалпаки. Хотя он прямо не сказал о своем желании занять место секретаря ЦК вместо Курбанова, это было очевидно из существа разговора. Кроме того, я поняла, что это прелюдия и что за разговором последует дача взятки. Я ему прямо сказала, что поняла его и поговорю об этом с Рашидовым. Айтмуратов обрадовался, стал благодарить меня, после чего вынул из портфеля бумажный сверток и вручил его мне. В свертке был конверт с деньгами в сумме 5000 рублей. После пересчета денег я все вновь так же завернула и решила отнести это Рашидову. Я была уверена, что Айтмуратов знал о моих интимных отношениях с Рашидовым, поэтому и обратился ко мне за содействием как к любовнице Рашидова. В этот день я не успела связаться с Рашидовым, а на другой день позвонила ему, и он сказал зайти вечером.